Взяв руку, он пощупал пульс. Пульс оказался учащенным и ровным. «С ней все в порядке», — сказал Ричард. «Пульс нормальный». «Надо срочно отвезти ее в больницу», — сказала Харпер. «Ей лучше остаться дома». «Но ей потребуется пройти психологическую реабилитацию. Она получила сильную психическую травму». Ричард покачал головой. «Когда Семека придет в себя, она ничего не вспомнит». Харпер изумленно уставилась на него. «Ты шутишь?» Ричард посмотрел на нее. Она стояла перед кроватью, держа в руках халат, промокшая насквозь и перепачканная краской. Ее белая рубашка стала оливково-зеленой и прозрачной. «Ее загипнотизировали», — объяснил Ричард, кивая в сторону ванны. «Вот как Ламар удавалось все делать. Она ведь была лучшим специалистом бюро». «По гипнозу?» Забрав у нее халат, Ричард накрыл им неподвижное тело Семеки. Склонившись, прислушался к ее дыханию. Оно оставалось ровным и начинало успокаиваться. Казалось, Семека крепко спит, но только ее глаза были широко раскрытыми и остекленевшими. «Не могу поверить», — пробормотала Харпер. Ричард уголком полотенца вытер Семеке лицо. «Вот как ей удавалось все делать», — повторил он. Большими пальцами Ричард закрыл Семеке глаза. Почему-то ему показалось, что это нужно сделать обязательно. Задышав реже, Семека чуть повернула голову, рассыпав мокрые волосы по подушке. Затем повернула голову в другую сторону, беспокойно уткнувшись лицом в подушку, словно ей приснился страшный сон. Харпер, не отрываясь, смотрела на нее. Затем, отвернувшись, заговорила, обращаясь к двери в ванную. «Когда ты понял?» «Наверняка. Вчера ночью». Ричард снова подтер полотенцем зеленоватую жижу, вытекающую из волос Семеки. «Я перебирал все в уме, начиная с самого начала. Думал, думал и думал, дни и ночи напролет. Думал до умопомрачения. Вопрос стоял так. А что если...» А затем он превратился в другой. «Возможно ли что-либо еще?» Харпер молча смотрела на него. Он поправил халат, укрывая Семеки плечи. «Я знал, что Блейк и его команда не правы насчет мотива», — продолжал Ричард. «Знал это с самого начала, но не мог понять. Они ведь люди умные, так? Но почему же они так ошибаются?» Я без конца спрашивал себя, почему, почему, почему? Неужели не вдруг разом отупели? Или их ослепил узкий профессионализм? Сначала именно так я и думал. Маленькие подразделения в больших организациях очень ревнивы, так? И сами не всегда отдают себе в этом отчет. Я полагал, что группа психологов, которым платят за то, чтобы они раскрывали запутанные дела, не станет кричать во всеуслышание, что в данном случае речь идет о чем-то очень простом. Я думал, это у них на подсознательном уровне. Но постепенно я переменил свою точку зрения. Подобный подход был бы слишком безответственным. Поэтому я начал думать дальше. И в конце концов пришел к единственному ответу. Эти люди ошибаются, потому что хотят ошибаться. «И ты понял, что наиболее рьяно ошибку защищает Ламар?» — вставила Харпер. «И ты заподозрил ее?» Ричард кивнул. «Совершенно верно. Сразу же после гибели Эллисон я подумал, что за всем этим стоит Ламар, потому что она — ее близкий родственник, а как ты совершенно справедливо заметила, в первую очередь следует присматриваться к ближайшим родственникам». И я задал себе вопрос, а что если Ламар стоит за всеми четырьмя преступлениями? Что если она спрятала свой личный мотив за первыми тремя случайными женщинами? Но я не мог представить себе как. И почему? Не мог найти личный мотив. Конечно, они со сводной сестрой не были особо близки и все же ладили друг с другом. Никаких застарелых семейных обид, ну, например, по поводу несправедливого наследства. Сестры должны были получить поровну, так что никакой зависти. И Ламар категорически не летала самолетами, так что как это может быть она? Но? Но затем словно прорвало плотину. Это были слова Эллисон. Я вспомнил их значительно позже. Она сказала, что отец умирает, но ведь сестры должны заботиться друг о друге, правда? Тогда я решил, что Эллисон имела в виду эмоциональную поддержку. Но потом я подумал, а что если она хотела сказать совсем другое? Ведь эти слова часто используют с другим смыслом. Как, например, их использовала ты. Когда мы пили кофе в Нью-Йорке, нам принесли счет, и ты сказала, что позаботишься о нем. Имея в виду то, что расплатишься сама, что угощаешь меня. И я подумал, а что если Эллисон хотела сказать, что будет поддерживать сестру материально? Что, если она знала, что отец оставит все свое состояние ей, а Джули ничего не достанется, и она очень переживает по этому поводу? Джулия утверждала в разговоре со мной, что все будет поделено поровну, и она уже и так богата, поскольку старик был щедрым и справедливым. Но я вдруг спросил себя, а что, если она лжет? Что, если старик вовсе не был щедрым и справедливым? Что, если Джулия бедна? Она лгала. Ричард кивнул. Другого объяснения быть не могло. Внезапно все встало на свои места. Я понял, что Джулия не производит впечатления богатой. Одевается она очень скромно, вещи у нее дешевые. Ты построил свою теорию на том, что у нее дешевые вещи? Он пожал плечами. Я же говорил тебе, что это карточный домик. Но мой опыт показывает, что если у человека есть дополнительный доход помимо жалования, это обязательно в чем-нибудь проявляется. Это может быть что-нибудь едва уловимое, тонкое, но оно обязательно должно присутствовать. А у Джулии Ламар ничего этого не было. Значит, она была бедной. Значит, она лгала. Джоди рассказала мне, что у них в фирме есть правило «а что еще?». Если кого-то ловят на лжи, сразу же возникает вопрос «а что еще? Что еще он солгал?». И я подумал, а что если Ламар также лжет насчет своих отношений к сестре? Что если она по-прежнему ненавидит Эллисон, как это было в детстве? И что если она лжет насчет наследства, разделенного поровну? Что если ей самой ничего не светит? И ты это проверил? Разве я смог бы? Но вы сможете проверить и убедитесь сами. Другого объяснения быть не может. И тогда я подумал, а что еще? А что, если все является ложью? Что, если Ламар лжет по поводу того, что не летает самолетами? Что, если это тоже огромная, прекрасная ложь, такая очевидная, что никому даже в голову не приходит задуматься о ней? Я даже спросил у себя, как Ламар это сходит с рук. Ты ответила, что все просто принимают это как непреложный закон природы. Да, мы все верили ей и искали обходные пути. На что она и рассчитывала. Потому что это полностью снимало с нее любое подозрение. Но это была ложь. Иначе и быть не могло. Для Ламар страх летать самолетами был бы слишком иррационален. Но ведь подобная ложь долго не продержится. Я хочу сказать, человек или летает самолетами, или не летает. Раньше, много лет назад, Ламар не боялась самолетов, сказал Ричард. Она сама мне это сказала. Затем она якобы возненавидела это и перестала летать. Так что внешне все выглядит очень убедительно. Никто из знакомых Ламар никогда не видел, чтобы она летала самолетами. Поэтому все ей верили. Но в случае крайней необходимости она могла заставить себя сесть в самолет, если игра стоила свеч. А в данном случае игра стоила свеч. Самый твердый мотив, какой только может быть. Эллисон должна была получить все, но Джулия хотела забрать все сама. Она была Золушкой, сгорающей от зависти, ревности и ненависти. «Ну, меня она провела», — призналась Харпер. «Это точно». Ричард погладил волосы Семеки. «Она обманула всех. Вот почему в первую очередь Ламар поработала в самых отдаленных уголках. Для того, чтобы заставить всех думать о географии, о расстояниях, о мобильности. Для того, чтобы самой выйти из-под подозрения». Харпер помолчала,